Глава 11. Мухомор и прочие поганки. Именно таким я и представляла себе Михаила Михайловича Семечку, словно где-то уже видела его раньше. Впрочем, это не исключено. Тарасов не слишком-то большой город, и все его жители имеют гораздо больше шансов познакомиться друг с другом или встретиться хотя бы раз, чем в Москве, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. А с моей развитой зрительной памятью человек тут же заносится в видеокаталог знакомых лиц. Сидя в приемной Михаила Михайловича Семечки и наблюдая за выражением его лица из-за наполовину открытой двери, я пытаюсь продумать, с чего начать разговор, кем представиться на этот раз. Снова рекламным агентом, частным детективом, сотрудником милиции. Сразу нагрузить босса информацией и запугать, или же наоборот постараться вытянуть из него нужные сведения через какой-то не относящийся напрямую к кровавому делу диалог. Михаил Михайлович Семечко, говоривший сейчас с кем-то из своих подчиненных, имел весьма благодушный вид. Небольшая бородка, обрамляющая круглое лицо и несколько прикрывающая двойной подбородок сладкоежки, вальяжная поза, веселый смешок. «О, Танечка, проходите, какими судьбами?» — воскликнул Семечко, заметив меня в приемной после того, как его собеседник покинул кабинет директора. «Вот не ожидал. Расследуете какое-то интересное дельце?» «Есть немного», — согласилась я, мучительно припоминая, где же состоялось наше знакомство. «Извините, но я что-то...» «Это и понятно, что я вас помню гораздо лучше. Еще бы! Вы расследовали дело Максима Клокова. Помните о жутких махинациях с донорской кровью? Он мне потом по секрету рассказал, как лихо удалось разоблачить негодяя, и даже показал вас в ресторане. Вы в волне с кем-то обедали и не заметили нас тогда. А я еще удивился, какая вы молоденькая и вообще как фотомодель». «Понятно. Если так пойдет и дальше, то скоро мне из Тарасова уезжать придется, переносить частную практику по завету Остапа Бендера в Великий Рио-де-Жанейро или типа того. А то ведь только я направлю пушку на преступника, а он мне скажет: «Привет, Танюшка, а ведь ты с моей женой в одном классе училась». Или: «Я тебя по дискотеке в юридическом институте знаю». Или: «Ты чего? Мы же в яслях на соседних горшках сидели, не узнаешь?» Вот примерно как здесь, с рестораном «Волна». Ну, по крайней мере, мне не нужно прикидываться каким-нибудь шлангом. «Да, я расследую очень интересное дельце», — подтвердила я, усаживаясь напротив Михаила Михайловича в своей любимой позе, нога на ногу, чтобы коленка светила в лицо. «У меня есть для вас почти рождественская история. Вы любите страшные сказки?» «О, еще бы!» — хохотнул Семечко. «Кто ж их не любит? Красное пятно, черные перчатки, гроб на колесиках. С чего начнем?» «Пожалуй, с красного пятна. Оно появилось сразу же. Рядом с простреленной головой Владимира Кривина, который через час после этого был закопан в заснеженном лесу. Или про вагон на колесиках, в котором с помощью всемогущего Станислава Кривина в Тарасов должны были прибыть киндер-сюрпризы с героином, наверное, на какой-нибудь ваш аптечный склад. Что, пока не получили?» Лицо Михаила Михайловича Семечки изменилось так сильно, словно кто-то резким рывком сорвал с него маску. «Что за шутки?» — вскричал, можно даже сказать, прорычал настоящим львом господин Семечко. «Я не вполне понимаю». «Я тоже», — согласилась я, «но надеюсь, что вы все мне объясните, так как не далее, чем 2 дня назад парились с упомянутыми сейчас людьми в сауне и имели доверительные беседы». «Что вы имеете в виду?» «Ну да, парились. Мы со Станиславом знакомы еще с института и всегда встречались, когда он появлялся в Тарасове. — ответил Мих-Мих, несколько успокоившись и усаживаясь напротив меня. «И вы не боитесь говорить про этого человека, которого ищет полиция нескольких стран мира, как транспортировщик крупнейшей за последние полгода партии наркотиков в Россию?» «Нет, не боюсь. Станислав для меня только друг юности. Откуда мне знать, чем он занимается? Честно говоря, и не верю вашим словам. Все это чересчур похоже на провокацию. Может, вы еще скажете, что я и его брата убил?» «Скажу другое. Какое отношение вы имеете к фонду «Открытое сердце»?» «К чему, к чему?» «Первый раз слышу». «Есть свидетели», — поднаперла я на непреклонного семечку, «что в сауне вы вели разговор о детском фонде «Открытое сердце», который имеет прямое отношение к наркотикам. Кстати, председатель этого фонда, Павел Андреевич Чешков, тоже найден сегодня утром в собственном подъезде с простреленным сердцем. Не слишком ли страшными получаются наши сказки?» «Про фонд? Ну да, у них был такой разговор, теперь припоминаю. Станислав хвалил брата за то, что тот занялся благотворительностью, а я, наоборот, ругал. Пусть я считаюсь говнюком, но терпеть не могу всех этих поберушек с протянутыми ручонками. Нефига делать, работать надо. Я лично из денег фирмы ни копейки не дал на эту лажу и горжусь. Друг мой близкий Лоткин, вице-мэр, тоже так считает». «Даже лекарств больным не дадите?» — не удержалась я от любопытства. «Не дам. Никаких лекарств дармовых, конфет, петушков на палочке. Работать надо. А не хочешь? Соси дерьмо на палочке». Почему-то разбушевался Михаил Михайлович Семечко. «Значит, не знали?» — уставилась я на Мих-Миха специальным пронзительным взглядом. «Похоже, вы, Михаил Михайлович, сильно недооцениваете пользу от благотворительности. Но все же придется сегодня постараться как можно подробнее припомнить тот разговор, и такая возможность вам представится. Но для начала, где, по-вашему, может скрываться Станислав Кривин?» «Стаська? Да откуда я знаю? Мы годами не виделись. А теперь уж вообще, видать...» «С кем еще, кроме вас, встречался в этот приезд Станислав Кривин?» «Знаете, Танечка, но вы все-таки никак не хотите меня понять», — мягко сказал Мих-Мих. «Позвонил один раз. В баню по старой дружбе сходим, оттянемся, сходим. Вот и весь разговор. Мы, когда отдыхаем, стараемся ни слова о делах. Я потому так и взбесился, когда братья стали про какой-то фонд говорить, строить из себя добрых Дедов Морозов. Какого черта?» А я смотрела на Михаила Михайловича Семечку и думала: надо же, опять обманулась, на внешность купилась. Такой добрый, приятный на вид человек. Посмотришь — рубаха парень. А приползешь к такому, умирая от голодной смерти, крошки хлеба не даст. Просто маскарад какой-то новогодний, да и только. Жалостливому Толику я чуть голову не оторвала, а этому жмоту коленку подставила. Любуйся на здоровье. «Вас арестуют», — сказала я сквозь зубы. «Меня?» — вскочил с места Семечко. «По какому праву? Вы об этом еще пожалеете. Да я прямо сейчас позвоню Лоткину». «Вы будете арестованы», — повторила я, перехватывая белую изнеженную ладонь Семечки, потянувшуюся к телефону. «Ваша причастность к этому делу практически доказана. И сколько же вы на сей раз не поделились со своим другом детства? Представляю, о каких суммах шла речь, если вы даже брата его решили убрать и вообще всех на своем пути раскидать, чтобы самому попользоваться вагончиком. Интересно, конечно, кто еще, кроме вас, к Новому году конфеток с героинчиком нетерпеливо поджидал? Ну, об этом теперь от вас же и узнают». Честно говоря, я действовала абсолютно на свой страх и риск, выпаливая в лицо Мих-Миха свои домыслы. Но с каждой секундой, по выражению его исказившегося лица, по понимала, что попала в точку. Особенно, когда быстрым движением Семечко открыл верхний ящик письменного стола, и в руке его блеснул пистолет. Мне нужно было выиграть всего-то несколько секунд, потому что за дверью все это время ждал моего знака Володька с каким-то молодым бойцом. Он явно собрался дотянуть до повышения и вызвался лично сопроводить меня к Семечке, услышав, что я собираюсь ставить точку в деле, которое раскручивалось поистине с реактивной скоростью. Поэтому я не придумала ничего лучше, как не испытывать матушку-судьбу, а сразу грохнуться на пол, прямо под стол Семечки, радуясь, что в приличных офисах не скупятся на ковровые покрытия. За остальными действиями я наблюдала уже по ногам, так сказать, из оркестровой ямы. Две пары ног прыжками подскочили к Семечке, выбитый из его руки пистолет валялся прямо у меня под носом. Хоть бери и стреляй. Сдавленные крики, сопровождающие сцену захвата, свидетельствовали о кульминационном моменте. «Ты за это поплатишься, сука!» — прошипел Семечка, когда я посчитала возможным выбраться из своего убежища. «Сам такой!» — ответила я, как в детском саду, когда-то мы друг другу говорили, да еще и язык показывали. Но настроение для этого было не то. Слишком уж взрослая обрушилась усталость. Вот ведь дельцы поганые. Сначала с дружком решили Павла Андреевича угробить, чтоб не путался под ногами со своей честностью. А потом друг на друга перешли, как скорпионы в банке. И все-то проходит у них безнаказанно, как будто так и надо. В подавленном настроении после встречи с прогорклой Семечкой возвращалась я в квартиру Виталика. Возле подъезда некоторое время постояла под фонарем, глядя на снежинки. Почему-то мне было на редкость грустно. Что мы имеем? Главное, убийцы найдены. На моего, а точнее Люськиного Виталика, никто больше охотиться не будет, и с самого начала никто не охотился. Как раз в него-то и попала случайно рикошетом. «А я всю тебя дожидаюсь», — появилась вдруг из темноты Марья Сергеевна. «Все что-то нету и нету, а мне уж домой пора. Ты же меня попросила у нашего мухомора узнать, вроде как, между прочим, кого он хотел в правление фонда поставить». И тот сказал, говорит, бизнесмен один крупный, Семечка Михаил Михайлович к нам интерес проявил, чуть ли не лично домой к мухомору обратился. «Спасибо, я знаю, но вы мне очень помогли и еще поможете». «А сегодня в фонд даже из правительства звонили, делами интересовались. Вот этот самый Лодкин по фамилии». «Подождите, это который?» Прокручивала я в уме знакомую фамилию, пытаясь как можно быстрее натолкнуться на правильный файл. «Ну, конечно, как раз о нем Семечка сейчас и говорил. Только кто именно? У них там каждый день перестановки». «Ну, конечно же, Лодкин, первый вице-мэр, курирует вопросы строительства, культуры и еще чего-то. Я честно старалась выучивать наизусть фамилии и должности основных городских чиновников. Но колода перетасовывалась с такой быстротой, что всякий раз несколько теряешься, когда приходится иметь дело с членами правительства разных рангов. Гена Лодкин – личность в Тарасове, ясное дело, не столь широко известная, как, например, человек, курирующий торговлю. Но с экрана телевизора не вылезает, демонстрирует свои пушистые кошачьи усы. Лишний раз убедилась, что врет наш мухомор, как воду льет, осуждающе покачала головой Марья Сергеевна. Говорит, будто бы прямо-таки про наш фонд уже 2 месяца только разговоры и ведут. Уж, конечно, нужны ему наши дети. Марья Сергеевна тяжело вздохнула и, коротко попрощавшись, пропала в темноте. Я даже не успела ее как следует поблагодарить за информацию. А еще почувствовала, что не хочу пока идти к Ежковым. Ну что я еще могу сказать? Виталик вне опасности, это точно. Задание я выполнила. Люсьен прекрасно справится с ролью утешительницы. Гораздо лучше меня. Павла Андреевича я, увы, вернуть не смогу. Главный затейник всей этой заварухи — человек с маленькой такой фамилией. В надежных руках Володьки, стража порядка, который без труда вытрясет из него все недостающие сведения. Уж больно дело громкое, международного масштаба. Не грех ведь и расстараться. Мне же можно и передохнуть. Я вспомнила, как забавно начался сегодняшний разговор с Семечкой. После того, как тот попытался произнести еще одну тираду в адрес попрошаек. «А на рекламу вы деньги тратите или тоже жмотничаете?» — спросила я Михмиха. «Только в случае крайней необходимости», — повторил он, дважды подчеркивая свое скупердяйство. «Считайте, что такая необходимость для вас настала. Нужно разместить рекламу фирмы в газете «Тарасовский вестник». Но только учтите, позвоните именно этой женщине», — сказала я закивавшему головой Михмиху, протягивая визитную карточку многострадальной Дарьи, очень вовремя решившей передохнуть от своих рекламных трудов. На этот раз изобретенный мной вид рекламного рэкета подействовал без лишних объяснений, и Михмих, надеясь отделаться от меня легким испугом, тут же сделал кому-то распоряжение по телефону. «Пусть это будет для Даши моя негласная компенсация за ущерб, нанесенный ее имени. Я решила неторопливо прогуляться до дома, чтобы хотя бы немного разогнать сумрачное настроение. Лучшее в этом деле лекарство — пройтись пешком по главному проспекту Тарасова, по его праздничной пешеходной зоне». Позвоню Виталику из дома, встретимся завтра. Сейчас нужно элементарно отоспаться, прийти в себя. Но как только я вышла на проспект, черные кошки еще больше заскребли на душе. С витрин, со столбов, с афиш на меня смотрел улыбающийся Дед Мороз, несущий в руке мешок подарков. Деды Морозы были в красных, синих, голубых, зеленых, даже в коричневых шубах, с палками и без, в окружении снегурочек или зайцев, но все без исключения обладали добрым взглядом, который словно бы утешал и грел меня по дороге. Ну, ничего, и хватит о грустном, что уж теперь. Чтобы не встречаться взглядом с добрым, но мертвым Дедом Морозом, я свернула на соседнюю улицу и через несколько шагов увидела совсем уж огромного, в несколько человеческих ростов, Павла Андреевича, который словно бы шел мне навстречу со щита на фронтоне нарядного здания мэрии. Даже кафтан его был малинового цвета с белыми пуговицами. Такой же, какой я видела в последний раз у Павла Андреевича, когда он с такой же детской улыбкой протягивал мне детский подарок. Ух ты! Повинуясь непонятному желанию, я зашла в здание мэрии, в окнах которой, несмотря на вечер, горел свет. Уж мне-то хорошо была известна манера чиновников разных мастей изображать из себя неутомимых деятелей, назначать встречи на 8 или 9 часов вечера, а то и за полночь, собираясь на оперативные планерки. Пусть гуляющий и думающий только о праздниках и пьянках народ видит, что правительство неусыпно бдит, думает об их нуждах, не дает себе ни сна, ни покоя в мыслях, как и без того счастливую жизнь сделать еще лучше. «Скажите, а Лодкин Геннадий Иванович у себя?» — спросила я молодого охранника у входа. «У себя? А что? Он сегодня по личным вопросам не принимает». «А когда?» «В понедельник, с 4 до 6. Вон на стенде все написано». Зевнул мальчишка, которому, как видно, сильно осточертело стоять у входа в такие веселые деньки. «А по очень личным вопросам по очень-очень личным вопросам мой Гена, надеюсь, сейчас принимает?» Заговорщически подмигнула я служивому. «Да не знаю, спросить надо», — привычно кивнул парень, набрав какой-то номер. «Геннадий Иванович, тут вас одна красавица спрашивает. Говорит, что по очень-очень личному вопросу. Ага, нравится». «Люба?» — спросил он меня, отрываясь от трубки. «Люба, кто ж еще?» «Идите, комната номер 36, по коридору налево. Да там табличка есть». Быстренько проделав указанный охранником маршрут, я вошла в комнату Геннадия Ивановича Лодкина и закрыла за собой дверь. «Любаня?» — поднял Лодкин от бумаг свои знаменитые мушкетерские усы, которые выдавали в чинуши желание быть к тому же романтическим любовником. «Вы кто?» Он уже потянулся было к телефонной трубке, но я опередила его и прижала телефон рукой. Понятное дело, что где-то у Лодкина должна еще быть кнопка вызова для экстренных случаев. «Если вы не будете поднимать шума, мы сейчас просто мирно поговорим и разойдемся. Речь идет о вашем близком друге. Это Михаил Михайлович Семечко». «Дело очень серьезное», — сказала я сквозь зубы. «Ладно, тебе что надо?» — спросил Лодкин, убирая руку с телефона. «Поговорить». «Ну, говори. Все просят. Тебе чего?» «Хочу рассказать вам одну историю. Новогоднюю, но страшную. Коротко». В зеленых с неприятной продресью глазах Лодкина мелькнул испуг. Он явно считал меня за сумасшедшую. «Ну что поделать? И с такой клиентурой приходится ему иметь дело, причем чаще всего. Каждый понедельник то ветеран в медалях приходит и просит, чтобы мэрия финансировала сборник его стихов, то бабка с трясущейся головой жалуется на протекающую крышу, хотя она у нее самой едет так, что уже никакая психбольница не остановит. То эта идиотка теперь с какой-то историей. И каждый просит. Пусть город даст 100 000 на частушки, 200 на погремушки, отправит в Америку слепых балалаечников или срочно организует съезд каких-нибудь старых бздунов. Такие или подобные мыслишки злой искрой промелькнули в кошачьих глазах Лодкина, которые сразу же несколько присощурились, примирившись с ужасной действительностью, соображением, что на эту молодую бабу со сдвигом хоть смотреть приятно. «Давай, раз пришла», и господин Лодкин уже разлегся за столом в отдыхающей позе. «Что у тебя за история?» «Так вот, сюжет такой», — начала я рассказ и поведала оцепеневшему за столом Лодкину про деятельность детского фонда, про идею воспользоваться фондом для переброса из-за границы гуманитарной помощи деткам с весьма специфическими на вкус конфетками, про некоего чиновника по фамилии Семечко, который через заграничных друзей организовал столь доброе дело поддержки сирот при помощи героина. Когда я развивала версию о роковой ссоре Семечки со своим невлиятельным приятелем, отвечающим за транспортировку праздничного груза, я особенно внимательно смотрела в лицо Лодкина, которое в разных местах покрывалось то красными, то белыми пятнами. Интересно было бы, конечно, узнать, в каком именно пункте товарищи-благодетели не сошлись настолько, что один убил брата другого, а второй в отместку завалил всю операцию и сделал ноги. В общих чертах я рассказала про поимку Штыря, который во всем сознался и назвал заказчика. Тут я немного приврала, но какой же рассказ обойдется без вдохновенного вымысла? Геннадий Иванович, нервно потирая побелевшую щеку ладонью, словно только что отморозил ее, теперь смотрел на меня из-под лобья. Нет уж, больше он казался похож не на кота, а скорее на какого-то другого из породы кошачьих, готового вцепиться тебе в лицо. Интересная история, только слишком много крови. Напишите, попробуем издать. Не пойму только, я-то здесь при чем? — сказал он, наконец, медленно растягивая слова. — Ах да, вы сказали про какого-то моего друга. Если вы имели в виду этого вашего Семечку, который целую мафию организовал, то мы, признаться, еле знакомы. Так, встречались по каким-то мелким делам, не больше того. — Значит, говорите, плохо знакомы? — Плохо. И слава богу, насколько я понимаю по вашему рассказу, — подтвердил Лодкин. Но выразительные его глаза говорили совсем другое. «Отстаньте от меня, оставьте в покое, не буду я никого лезть выгораживать, клянусь чем угодно. Понятно, что своя шкура дороже, тем более в моменты повышенной опасности. Вы что, принесли мне свою сказку в письменном виде? Как вас зовут? Нужно оставить письменное заявление, типа прошения, указать свою фамилию, имя, отчество». «Завтра принесу», — пообещала я, вставая и, не говоря больше ни слова, пошла по коридору. «Эй, остановитесь! Геннадий Иванович сказал обязательно записать, кто вы. Отметьтесь в журнале», — попытался было схватить меня за рукав юный мент. Но я одним движением отбросила его руку. «Запиши, что приходила Снегурочка. Поздравить с Новым годом», — сказала я, захлопывая старинную дверь мэрии, — «и пожелать дальнейших успехов».